Общие тенденции приватизации. Приватизация в России. Приватизация представляет особую систему экономических отношений, возникающих в связи с изменением формы собственности на средства производства, с государственной на частную. Она включает взаимосвязь приоритетов, отражающую сочетание интересов органов государственной власти, трудовых коллективов предприятий, населения в целом в процессе глубинных изменений. Диалектика приватизации и разгосударствления заключается в том, что приватизация является разгосударствлением собственности. Объективные причины развития приватизационного процесса носят как макроэкономический, так и микроэкономический характер. Необходимость постоянного внерыночного согласования производственной деятельности государственных предприятий в условиях административно-командной экономики обусловила их высокие планово-координационные издержки. Между тем, механизм рынка осуществляет такое согласование с гораздо меньшими издержками. Следовательно, приватизация обусловлена не только переходом страны в целом от административно-командной системы к социальному рыночному хозяйству, но и позитивным стремлением предприятий к снижению издержек. Приватизация выполняет две функции. С одной стороны, она должна стать элементом экономической реформы, ядром радикальных преобразований, а с другой – инструментом государственного регулирования долговременного характера. Непосредственными целями приватизации являются формирование слоя мелких и средних собственников, сокращение доли имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Различают малую и большую приватизацию. Различия состоят в том, что в первом случае создаются индивидуальные частные предприятия, мелкие кооперативы или небольшие хозяйственные товарищества и общества с ограниченной ответственностью. Во втором – акционерные общества, акции которых чаще всего имеют хождение на фондовой бирже. Существует несколько концепций приватизации. В условиях рыночной трансформации российской экономики в центре дискуссии чаще всего оказывается понятие «частная собственность», «приватизация», «разгосударствление», «коммерциализация». В соответствии с традиционным подходом, общественная и частная собственность рассматриваются как два антагонистических типа собственности. Именно этот подход имел наибольшее распространение и обоснование в экономической литературе советского периода. В его рамках даже мелкая частная собственность, основанная на собственном труде, считалась антагонистической общественной. Поэтому приватизация представляется изменениями в структуре частной собственности. Второй подход – трудовой. На первый план выдвигает такой критерий, как трудовой и эксплуататорский характер собственности. Понятие «трудовая собственность» может включать в себя помимо общественной и частную трудовую, и коллективную, и акционерную собственность. В принципиальном отношении трудовой и традиционные подходы весьма близки, так как основным критерием в них выступает наличие или отсутствие эксплуатации. Значительно отличается от предыдущих третий подход. Он тяготеет к отождествлению частной и индивидуальной собственности безотносительно к типу и способу производства. Четвертый подход условно можно назвать западным. В соответствии с ним негосударственная собственность является частной, хотя и не вся. Отдельно выделяется кооперативная собственность. Поэтому приватизация понимается как разгосударствление, то есть переход средств производства из собственности государства в собственность пайщиков, акционеров, коллективов, индивидуальных владельцев, как сокращение государственного сектора. Для оценки приватизации и механизма ее осуществления в России наиболее подходящим представляется именно этот подход. Необходимость приватизации для введения в производство рыночных отношений определяется еще и тем, что на государственных предприятиях России была сосредоточена подавляющая часть продукции народного хозяйства и почти все производство промышленной продукции. Однако приватизация не сводится к общей политике дерегулирования экономики, ее государственного и негосударственного секторов. Напротив, она представляет собой элемент государственного регулирования долговременного характера. Коммерциализация предприятий федеральной и других видов государственной собственности, не подлежащих приватизации, проявляется в том, что в условиях рынка они функционируют на общественных началах как субъекты предпринимательской деятельности. Массовый характер приватизация может принять только при использовании разных методов, в частности, акционирования и конкурсной продажи. Приватизация важна не сама по себе, а как взаимосвязь приватизации и деприватизации двух возможных методов государственного воздействия на формирование экономической структуры общества, границ приватизации, взаимоотношений приватизированных и государственных предприятий. Российская приватизация протекала в целом в рамках рассмотренных выше общих тенденций этого процесса. Вместе с тем она характеризуется и значительной национальной спецификой. В российской приватизации выделяются два этапа. Первый из них пришелся на 1992 год, первую половину 1994 года. В этот период малая приватизация охватила 70% предприятий этой категории. К июню 1994 года 85 тысяч магазинов, предприятий общественного питания и службы быта перешли в частные руки. Малые предприятия подлежали продаже на аукционах и по конкурсу. В итоге же получилось так, что подавляющее большинство из них выкупили их коллективы. Большая приватизация на этом этапе осуществлялась преимущественно в безвозмездной форме посредством приватизационных чеков, ваучеров. Всего было распространено среди 96% населения. В принципе, право на, по существу, бесплатное получение ваучеров имели все граждане. 144 миллиона ваучеров номиналом в 10 тысяч рублей. Крупные предприятия акционировались, а затем продавались в первую очередь за ваучеры и лишь во вторую за деньги. При этом большие льготы получили коллективы предприятий, которые бесплатно или на льготных условиях могли стать собственниками от 40 до 51% акционерного капитала своих предприятий. Из 19 тысяч предприятий этой группы, которые подлежали преобразованию в акционерные общества, к 1 апреля 1994 года 15 тысяч стали ими. С середины 1994 года осуществляется переход ко второму этапу, когда безвозмездная приватизация была прекращена и приобретение акций приватизированных предприятий возможно лишь за деньги. К сожалению, этот этап до сих пор протекает вяло. Развертыванию его с самого начала препятствовала сложившаяся в результате глубокого экономического кризиса низкая платежеспособность населения. Как показали социологические опросы, лишь 6-7% населения Российской Федерации намерены покупать акции приватизированных предприятий. По многим причинам не проявили большой активности в приобретении таких акций российские и иностранные инвесторы. Малая приватизация не достигла своей главной экономической и социальной цели – создать мощный средний класс, который во всех развитых странах является важнейшей опорой общества, гарантом его стабильного развития. Многочисленные проявления в Российской Федерации в пореформенный период экономической, социальной и политической нестабильности во многом являются результатом именно этого обстоятельства. Еще более противоречивыми и во многом негативными оказались итоги большой приватизации. С одной стороны, положительным само по себе является то обстоятельство, что к настоящему времени около 55 миллионов российских граждан владеют акциями. Причем 40 миллионов из них приобрели акции за ваучеры. С другой стороны, и этот способ рассеивания собственности не привел к образованию сильного среднего класса. Эти граждане, получая от своих мелких пакетов акций доход, в лучшем случае подобный проценту по сберегательным вкладам, в отличие от мелких предпринимателей, никак не влияют на эффективность хозяйственной деятельности предприятий и занятость населения. Важнейшим итогом первого этапа и в меньшей степени второго стало образование крупного частного и полугосударственного сектора, который, производя около 70% российского волового внутреннего продукта, безусловно, доминирует в экономике Российской Федерации и является основой дальнейших рыночных преобразований. По существу, уже на первом этапе в стране сложилась принципиально новая структура отношений собственности, не имеющая ничего общего с прежним плановым хозяйством и исключающая, или, по меньшей мере, делающая крайне маловероятной возможность возврата к последнему и в целом благоприятствующая дальнейшей рыночной трансформации. Вместе с тем, итоги осуществленной приватизации оказались далеко не однозначными и во многом негативными. Это относится как к малой, так и к большой приватизации. Поскольку приватизация во многом носила бесплатный характер, она не сопровождалась формированием реального капитала и его накоплением, без чего невозможен экономический рост и, следовательно, преодоление экономического кризиса. Вполне закономерно, что приватизация до сих пор не стала и крупным источником пополнения госбюджета. Даже в наиболее успешном в этом отношении 1998 году на поступление от приватизации пришлось лишь 5,1% доходной части федерального бюджета Российской Федерации.